Он поворачивал обрывок газеты то так, то эдак, чтобы на него упал слабый рассеянный свет. Потом долго его изучал. «По-моему, это военная сводка», — сказал он наконец. «Читай», — прошептал 509-й. «Да не томи же ты, изверг». «Спичек ни у кого нет?» — спросил Бергер. «Ремеген?» — разобрал, наконец, Любенталь. «На Рейне». «Что?» «Американцы перешли Рейн в районе Ремегена». «Что, что?» «Лео, ты не перепутал? Рейн? Ты уверен, что там написано «Рейн»? Может, какая французская речушка?» «Да нет, Рейн? Под Ремегеном? Американцы?» «Слушай, кончай дурить. Прочти как следует. Христом Богом прошу, Лео, прочти, что там написано». «Все так», — подтвердил Лебенталь, — «так и написано. Теперь я ясно вижу». «Перешли Рейн? Да как это может быть? Значит, они уже в Германии. Да читай же дальше, читай скорей». Все галдели наперебой. 509-й даже не заметил, как снова закровоточили разбитые губы. «Через Рейн переправились, но как? На самолетах, что ли? Или на лодках? На чем? Может, с воздуха, на парашютах? Ну, читай же, Лео!» «Мост!» — шевелил губами Лео. «Они захватили мост. Теперь он под ураганным огнем немецкой артиллерии». «Мост?» — недоверчиво переспросил Бергер. «Ну да, мост под Ремегеном». «Мост!» — задумчиво повторил 509-й. «Мост через Рейн. Но тогда это целая армия. Читай дальше, Лео. Что там дальше написано?» «Мелким шрифтом я не могу разобрать». «Неужели ни у кого нет спичек?» — в отчаянии взмолился Бергер. «Возьми вот», — раздался голос из темноты. «Тут еще две». «Иди сюда, Лео». Они встали в кружок у двери. «Сахар», — ныл Аммерс. «Я знаю, у вас есть сахар. Я слышал. Где моя доля?» «Слушай, дай ты этому паразиту кусок, пусть отвяжется», — в нетерпении шепнул 509-й Бергеру. «Нет». Бергер готовился зажечь спичку. «Занавесьте окна одеялами или еще чем. А ты, Лео, лезь вон в угол за одеяло и читай». Он чиркнул спичкой. Лебенталь принялся читать как можно быстрее. Это был обычный набор лжи и умолчаний. Мост, дескать, в стратегическом отношении бесполезен. Американцы, закрепившиеся на другом берегу, окружены и находятся под ураганным огнем, а немецкая часть, не взорвавшая мост при отступлении, пойдет под трибунал. Спичка погасла. Не взорвавшая мост. 509-й задумался. Выходит, мост они взяли сходу, целехоньким. Знаете, что это значит? Их застигли врасплох. «Это значит, что западный вал прорван», — произнес Бергер. Но так робко, будто все это ему снится. «Западный вал прорван! Они прошли!» «Это целая армия, не какой-нибудь воздушный десант. Десант сбросили бы уже за Рейном». «Бог мой! А мы ничего не знаем. Мы-то думаем, что немцы все еще удерживают часть Франции». «Прочти еще раз, Лео», — сказал 509-й, — «чтобы уж больше не сомневаться». «От какого это числа? Там дата есть?» Бергер зажег вторую спичку. «Погаси свет», — заорал кто-то. Лебенталь уже читал. «Ну какое число?» — подгонял его 509-й. Лебенталь все искал. 11 марта 1945 года. 11 марта. А сегодня у нас какое? Никто не знал в точности, что сейчас, конец марта или уже начало апреля. В малом лагере они перестали вести счет дням. Но они знали, с 11 марта уже сколько-то времени прошло.